«Где будет эта команда?» «Команда будет контролировать движение трейлера со стороны. Перед границей в Ивангороде они присоединятся к машине, проведут через обе таможни, дадут сигнал Крымову, что все в порядке, и уже напрямую погонят ее дальше». «Где будет встреча?» «Не знаю. Наверное, трейлер просто притормозит на шоссе где-нибудь перед въездом в город и минут 10 будет ждать». «Что будет делать Крымов?» «Крымов будет ждать сигнала от этой своей новой команды. Если все в порядке, он через 1,5 часа вылетает в Голландию и где-то там встречается с ними. Если возникают какие-то проблемы, он меняет планы». «Как?» «Я вам не справочное бюро». «А я тебе не страховое агентство, ну?» «Да не знаю я. Может, ляжет на дно, а может быть, куда-нибудь в Штаты рванет. Его поведение ж предсказать невозможно». «Ну хорошо. Пусть будет так. Точное время прохождения трейлера через границу знаешь?» «Точно не знаю. 23-го утром. Раньше это всегда проходило около 10 утра». «Ну что ж, информация интересная. Может быть, даже она нам пригодится». «Что мне делать дальше?» Алексей преданно уставился на Штирлица. «Вы обещаете меня отпустить?» Штирлиц ответил не сразу. Видимо, он уже был полностью занят какими-то своими размышлениями. «Дальше?» — переспросил он наконец. «Там видно будет. Но вы обещали». «Все, что обещал, сделаю, если ты меня не подведешь. Понял?» «Вас поймешь». «Постарайся. У тебя все?» «Все, только...» «Что еще?» «Завтра Крымов встречается с этим парнем, ну, с которым на Манежной встречался, офицером из своей новой команды. Он хочет обговорить с ним все детали перегонки трейлера». «Почему ты думаешь, что это офицер?» «Они в прошлый раз друг к другу по званию обращались. Кажется, этот парень — капитан». «Где они встречаются, ты, конечно, не знаешь». «Конечно, не знаю. Сами следите, если вам надо. Только не советую светиться раньше времени. Они ребята наблюдательные». «Обойдемся без твоих советов. Вот твоя маяковка, выходишь?» «Угу». 22-го жди мою машину, где всегда». Волга притормозила у здания концертного зала имени Чайковского. Алексей выскользнул из салона и трусцой устремился ко входу в метро. Следить они не будут, можно не опасаться. Слишком уж уверены, что он в их полной власти. Алексей подошел к турникету, оглянулся и уже совершенно спокойно пошел внутрь. А Штирлиц уже мчался в своей черной «Волге» на доклад к начальству. Добытые в поте лица важные сведения всегда приятно докладывать, особенно если они подтверждают версию начальства и позволяют спланировать эффективную операцию. Это как раз был сегодняшний случай. Штирлиц уже видел себя бодро входящим в кабинет. «Товарищ генерал, наш агент в ближайшем окружении Крымова подтвердил факт транспортировки очередной партии героина. Он сообщил время, место и номер машины, осуществляющей перевозку. Это позволяет нам начать подготовку к захвату. Кажется, мы сможем не только перекрыть этот канал транзита наркотиков из Гонконга в Европу, но и удачно завершить китайскую тему по операции «Имитатор». Неплохой подарок к нашему договору с китайцами, а? Подписать его планируют, кажется, 28-го. Разрешите свои соображения? Валяй! Крымов действует в контакте с этим самым Пастуховым, о котором говорил подполковник Гумно из Управления по планированию спецмероприятий. Так что управление должно полностью отдать эту тему нам, ФСБ, в разработку. У них и так уже проблемы с ней возникли. Не доверяете Нифонтову? Просто лучше не рисковать. И потом разрешите еще одно соображение. Смотри-ка, какой сообразительный. Ну давай! Если подполковник Гумно прав, и этот Пастухов действительно работает на Крымова, то в этот раз они повезут, скорее всего, не наркотики, а материалы для амстердамской операции НАТО, понимаете? и старый нагруз, как всегда, перевезут в Голландию, а там, в Амстердаме, Интерпол шумно накрывает корабль, якобы узнав, что на нем транзитом по России пришли наркотики из Гонконга, те самые крымовские, что они не могли нащупать 10 лет. И вдруг выясняется, что там вместо наркотиков секретные военные материалы для Тайваня, а везет их то ли бывший, то ли действующий полковник русской разведки Крымов, который организовал этот канал через Россию много лет назад. Ага, так значит, эти много лет по нему не наркотики шли, а вооружение и технологии для Тайваня, завопят в Брюсселе. По-моему, самый удобный способ раскрутить всю эту провокацию. Подробности операции «Имитатор» мы не знали точно, даже Нифонтов в своем управлении не смог до них докопаться. А вот теперь мы знаем, и все карты нам в руки. Конечно, едва ли предстоящий разговор Штирлица с начальством сложится так просто и гладко. Но ему есть что доложить. Очень есть что доложить. И, может быть, именно с его подачи китайская тема, чуть было не заваленное управлением, блестяще будет завершена ФСБ. Одним словом, он ни секунды не сомневался, что уже завтра будут подготовлены люди и подробный план захвата в Нарве.